691. Октябрь. 1. Жизнь духа есть жизнь в духе, но не в теле и не телом. Все телесное не от духа. Самое близкое к духу — это мысль. Мыслит дух через свои оболочки. Мозг — аппарат духа. Тело и все оболочки — его орудия и инструменты, то есть проводники. Но он над всеми над ними. Их верховный властитель и господин, их управляющий директор. Власть принадлежит ему, но не оболочкам. Тенденции и склонности — суть элементы кристаллизованных энергий, накопленных вокруг зерна духа. Они действуют своими огнями, побуждая дух к тому, чтобы он собрал в себе для будущих выявлений. Если накопления хорошие и огни чистые, благо накопившему их духу. Но если собранные элементы не соответствуют высшим устремлениям духа и влекут его вспять и вниз, тенденции прошлого надо преодолеть или парализовать. Это возможно лишь при условии, если огонь и устремление кверху превышает огни, кристаллизованных в ауре энергии. Борьба в себе с прошлым, идущим из тумана ушедших времен, значительная страница в жизни восходящего духа. Тенденции, склонности, привычки идут из глубины человеческой сущности. Все они от ветхого человека в себе. Лунная неизжитая сущность насчитывает миллион лет существования. Искоренить лунного человека в себе — задача нелегкая. Вот почему и указывается путь огненной йоги. Огни раскрывающихся центров, преображая организм человека, выжигают лунное наследие, заменяя его солнечным. Солнечный путь предуказан как антипод лунной тропы духа. Дух есть огонь. Солнце — средоточие пространственного огня для нашей системы. Потому путь человека к солнцу. Но магнетизм луны велик. В нем сосредоточено прошлое человека. Мертвая планета посылает свои губительные лучи на Землю, привлекая и притягивая в орбиту свою все и всех, кто отвращается от лучей света, от солнечной тропы духа. Лунный конус — апофеоз торжествующей тьмы и место пребывания падших сознаний. Это царство духов тьмы — Маракара. Потому путь солнца и путь лунной тропы глубоко символичны. Потому борьба с лунным наследием внутри есть борьба света с тьмою. Потому лунная рефлекторность, инертность и безволие есть показатели лунных путей. Медиумизм, психизм и всякое безвольное погружение в объятия низшего астрала есть погружение во тьму и признак падения духа. Волевая энергичность, напряжение, борьба, устремление к победе — суть признаки солнечного пути. Доктрина напряжения есть доктрина жизни. Ибо высшее напряжение энергии явлено в солнце, но мертва луна, и напряжение ее магнетизма есть напряжение флюидов смерти. В разлагающемся теле человека идет тоже своя напряженная жизнь, жизнь смерти и распада. Но это напряжение есть окончательное торжество сил разрушения и смерти над силами жизни. Мы говорим о напряжении сил жизни, созидающих, строительных и светлых. В себе может наблюдать человек наличие этих двух видов энергии. Энергии жизни и созидания, энергии смерти и разрушения. Одни — огненные, солнечные, другие — лунные. И связующим символом первых будет огненная воля духа, других — лунное безволие и упадничество духа, и инволюция, а за ними — конечное разложение и смерть. Солнечный — огненный путь есть путь воли, растущий в борьбе за свет. Лунную одурь, инертности, безволие и застоя должен в себе преодолеть человек. Борьба каждодневная и упорна. Ошибайтесь, заблуждайтесь, но в действии, но прилагая ярые энергии свои. В яром действии отберется хорошее от плохого. Но в тени болотного застоя лишь разложение ожидает дух, обволакивающий своими липкими и цепкими объятиями. Я говорю, действуйте яро, смело, солнечно, устремляясь к наивысшему, что имеете. Боритесь за свет, бойтесь упокоения, бойтесь безволия больше всего, и яро стремитесь рефлекторность действий ваших заменить волевою сознательностью. Прошлый человек постоянно выпирает на авансцену в сознании вашем. Его надо сменить, его надо заменить сознательностью воинствующего духа, нашедшего в утверждении огненной воли своей еще одно освобождение от цепей прошлого.